не без сарказма описывал свое положение брату. «Статья вышла без имени, но тот же час была мне приписана, или, лучше сказать, узнана, и тот же час начался крик. Через 2 недели спустя издание журнала прекращено, журналист и цензор призваны в Петербург к ответу, у меня по высочайшему повелению взяты бумаги, а сам я объявлен сумасшедшим. Развязки покамест не предвижу, да и, признаться, не разумею, какая тут может быть развязка. Сказать человеку «ты с ума сошел» не мудрено, но как сказать ему «ты теперь в полном разуме»? Окончательно скажу тебе, мой друг, что многое потерял я невозвратно, что многие связи рушились, что многие труды останутся неоконченными, и, наконец, что земная твердь бытия моего поколеблена навеки. Что было дальше? Чаадаева скоро освободили от досмотра врача. Он снова бывает в свете, и снова, как вспоминал Герцен, стоит молча, сложив на груди руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, выделяясь своим неподвижным мраморным ликом. Чело, как голый череп. Серо-голубые глаза его печальные, вместе с тем таят что-то доброе. Тонкие губы, напротив, улыбаются иронически. Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе. Они, бог знает, отчего стыдились его неподвижного лица, его язвительного снисхождения. К тому времени, когда знаменитое письмо вышло из печати, а вспомним, что опубликовано оно было через несколько лет после его написания, взгляды Чаадаева на судьбы России уже несколько изменились. На многие вещи Чаадаев стал смотреть иначе, трезвее, глубже, прозорливее. В 1836 году он говорит о философических идеях уже как об отчасти проржавевших и готовых уступить место более современным, более национальным. Почему Петр Яковлевич все же опубликовал свое письмо в том виде, в каком оно было написано в 1829 году без существенных поправок? Остается только догадываться. Вероятно, он надеялся на дальнейшие публикации, где расставит нужные акценты. Факт состоит в том, что к моменту публикации письма его автор уже поднялся над собственным односторонне негативным отношением к судьбам России. И произошло это не в последнюю очередь под влиянием бесед с Пушкиным. Случилось, следовательно, так, что не Пушкин пошел за Чаадаевым, как последний на то надеялся, а сам он за Пушкиным. Чаадаева теперь особенно ранили сыпавшиеся отовсюду упреки в отсутствии у него патриотизма, чувства любви к родине. И он в 1837 году отвечает своим оппонентам блестящей и страстной апологии сумасшедшего, где о любви к родине говорится словами, под которыми, думается, подписался бы и Пушкин. «Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа. Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее. Я думаю, что время слепых влюбленностей прошло. Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями, и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы». Читал ли Чаадаев к этому времени неотосланное письмо к нему Пушкина? Более чем вероятно. Текст письма был известен Александру Тургеневу, Жуковскому и другим. После смерти поэта письмо находилось у Жуковского. Известно, что Чаадаев 5 июня 1837 года